有苦了你那啥那里有苦了。 哎呦，这什么的我要是你你的关不要是的有苦要看你。Bengi mene tekene mene tese, hizemene mese, mene mene hizene bekes. Eki bular, kinde yadayın sene, bal ayolar kinde güzelde. Ayu, ayu, leke mi tezelene, çistene mene. Ayu, min bega su edem anideyim. Mene u, gidene eşek. Эй, Алисин, миди манат кетер. Мин кати кати у. Чубрек. Айо, эхэ сэр, анайте адиял бэрэс сокрын. Эй, на все дэх, мы сэр мэр грэзэр. Пойдите мэ. Яс какая-то грэзэмэ, яс мультфин сэс. Ярар, ярар, ярар. Сэс нэх сэрэн хэсэр бэрэс. Дэжэчим. Sen uyandı dedi. Min acını benim üzendin bana. Üzendin iyiydim. Min bana anlayayım. Hüzün iki. Hınaştı ne? Eko akın takın. Hüzü takın takın. Takın o zaman hadi. Ayo. Allah kasadı beni ya. Ne zaman hoda min. Simen hadi. Vali yok anı. Ura. Ayo. Tasıl etesi. Tuvakan mı edesini. Ura. Sağ bul. Sağ bulaş. Кыхта ядна кыс, кычкы соры очки дык, утаманы алла, кых ики оч тух тиш, дылаки на тебе, сауву сануваш. Кучи кады гудык, бай, шутки кады бай, дымаки закины чеха кыс. Сау пол сандулаш, сбагасы табиды где, сау пол хоп-хоп, салыке на сингаде, сары глазы не на не, мине базы юлади, сау пол сандулаш. Лучше кады гудык, пою шутки тупи бай, дымаки закины чевакис. Сопусы бабаюшки, когда янканты, Парасы таюм бакеры, куты маты химнынки, Сух тагычки ганты. Сопусы нулаш, Тусы кады гудырят, Бою шутки тупи бай. Мы модели сети сенсорного знамени.